Глава 9. Судя по всему, на меня обратил внимание кто-то из охранения. Отвечать? Или не стоит? До спутника оставалось совсем немного, и вся охрана находилась кормой ко мне. Впрочем, могут и ракету запустить. Вот только есть ли они у них? «Я транзитник, хотел заправиться. А вы здесь развлекаетесь?» — ответил неизвестно кому. «Развлекаемся. Разрешаю посадку для дозаправки», — произнес тот же голос. «Обошлось. Мне даже дали разрешение на посадку. Впрочем, этот флайер не мог представлять для них никакой угрозы. Бой тем временем продолжался, но я спрятался за спутника и случайного рикошета больше не опасался. Охранение после разговора благополучно забыло обо мне, сосредоточившись на противнике. Флайер постепенно снижался, и внизу стали видны местные поселения. Судя по карте, которую я получил от СБ, на этом спутнике было одно большое поселение, где находились производственные цеха и космодром, а также большое количество совсем маленьких. Мне было нужно в Дабу. Так называлось самое крупное поселение, но я совсем не собирался садиться к ним на космодром. Особенно после Наридо, где была толпа желающих захватить наш бот. Наверняка здесь найдется не меньше желающих покинуть этот спутник. Встреча с агентом также должна была состояться около этого поселения Дабу. Вот и оно. Не успел я подлететь к нему, как от него по мне зарядило плазменное орудие, после чего заработало второе. Мне повезло, что сейчас в этом месте было темно, и цепочка выстрелов была хорошо видна. Кроме того, я был собран и успел среагировать и увести флайер из-под огня орудий. Нечем сбивать. У них нет ПВО. Простенькое задание, мне кто-то говорил. Развернувшись, стал облетать поселение по большому радиусу. Местом для посадки я выбрал небольшую полянку, которую высмотрел среди зарослей местного леса. Вот только когда приземлился, сразу выяснил, что это совсем не полянка. В это место недавно упал или крупный метеорит, или обломок корабля, образовав подобие вытянутой воронки. Остатки метеорита после падения расплавились и затвердели, образовав ровную площадку на дне воронки. Выбравшись из ямы, я замер и прислушался. Не доверяя микрофонам скафандра, задержал дыхание, открыл лицевой щиток и прислушался. Вокруг было темно и ветрено. Осторожно сделал вдох. Вроде обычный воздух и можно дышать, но вот дышалось им как-то тяжело. Включил прожектор из скафандра и осветил все вокруг. Местный лес, если можно было его так назвать, напоминал заросли разнообразных кораллов на дне моря. Часть была похожа на высокие кусты, часть на невысокие деревья. Как-то перед полетом я не выяснил, водятся здесь дикие животные и опасны они или нет. Пока вокруг все было тихо, только небольшой ветер раскачивал ветки местного леса. Закрыл лицевой щиток и подошел к кусту. Одним движением клинка срубил сразу несколько веток. Они нехотя упали на поверхность спутника. Отломил одну маленькую ветку и посмотрел, что это. Внешне очень напоминало камень, но было что-то и от дерева. Решив, что не время экспериментировать, стал рубить ветки и закидывать ими флайер. После обстрела флайер могли начать искать. Сориентироваться на непонятной для меня местности было крайне сложно. Хорошо, что нейросеть сама проложила маршрут к точке нашей встречи. Захватив рюкзак из кабины, отправился туда. Идти по лесу было непросто. Местность густо заросла местной растительностью. Правда, вскоре она закончилась, и началась россыпь больших и малых каменных валунов. Здесь я выбрал один из самых больших валунов и взлетел на него, после чего в бинокль осмотрел окружающую местность. Вокруг меня находилась россыпь из этих валунов, и только вдалеке начинался местный лес. Никаких живых объектов биосканер поблизости не зафиксировал. Долго двигался среди камней, прыгая с одного камня на другой. Гравитация на спутнике была совсем небольшой, и так перемещаться было несложно. Вскоре снова начался местный лес, но он был уже не таким густым, как предыдущий. Неожиданно для меня он резко закончился, и я вышел в открытое место. Местность дальше выглядела как возделанное поле. В земле росли странные растения. Росли они ровными рядами и были похожи на зелено-голубые кактусы, только лысые. Иголок на них не было ни одной. кончиком клинка осторожно проткнул одно растение. Из пореза потекла гелеобразная жидкость. Открыл забрало скафандра и понюхал кончик на клинка. Пахло свежим огурцом. Что это такое? Закуска? Тогда где наливают? Непонятно, это была искусственная посадка или это создала местная природа. Мой путь пролегал через это поле, но дикая планета меня научила, что не стоит соваться в непонятные места, и я решил обойти его по краю. Пускай это удлиняло мой путь. Долго шел, пока впереди не заметил какие-то строения. На моей карте в этом месте ничего не зафиксировано. Тепловизор бинокля показал наличие тепла в одном из трех зданий. Впрочем, это могли быть какие-то механизмы, выделяющие тепло при работе. Биосканер живых объектов не фиксировал. Выключил прожектор из скафандра и в полной темноте стал подкрадываться к зданиям. Первое здание, к которому я подобрался, оказалось большим ангаром. Оно оказалось закрыто. Можно было взломать замок и попасть внутрь, но я не видел необходимости в этом. Соседнее здание оказалось таким же точно ангаром. Дверь него держали открытой, я заглянул внутрь. Внутри было пусто. Биосканер также никого не фиксировал, и я зашел туда. В конце ангара находились механизмы непонятного назначения. От них в разные стороны отходило множество труб разного диаметра. Все это работало. Пульты управления механизмами были окрашены в разные цвета. Заинтересовавшись, подошел поближе и понял, что это три больших насоса, качающие мутную белесую жидкость. Четвертый механизм был распределителем жидкости по трубам. Понять, для чего это нужно, я не успел. Пискнул биосканер, и почти сразу за ним включилось освещение в ангаре. Прятаться за насосами было особенно негде, поэтому я сильно оттолкнулся и прыгнул вверх, зацепившись за потолочную балку. Ангар был высокий, но и сила притяжения небольшой, и мне легко удался прыжок на 6-метровую высоту. Забравшись на балку, быстро побежал по ней к входу. В ангар никто не входил, но биосканер показывал, что у выхода кто-то есть. За дверью некто долго не решался войти. Потом осторожно приоткрыл дверь, и в образовавшемся проеме я заметил ствол винтовки. Неизвестный поводил им, не обнаружив никого, после чего, набравшись храбрости, обладатель винтовки зашел в ангар. Он стал, крадучись, двигаться в сторону механизмов, решив, что я спрятался за ними. Практически бесшумно я спрыгнул ему за спину и приставил нож к горлу. «Брось винтовку», — шепотом сказал ему. Он не стал бросать и, похоже, собрался что-то выкинуть. Пришлось нажать на болевую точку и уколоть ножом в шею. «Бросай или прикончу». Винтовка упала на пол. «Кто ты?» — спросил он. «Никто, я прохожий». «Заблудился и вышел к этим строениям. Если не будешь делать глупости, не трону. Теперь сделай шаг вперед». Он выполнил. Поднял его винтовку, отстегнул батарею и забросил ее за механизмы. «Что тебе нужно?» «Держи винтовку, можешь повернуться». «Ты не ответил. Мне от тебя ничего не нужно. Я зашел посмотреть, что здесь находится». «Ты не местный?» «Не местный, я наемник. Это твои растения вокруг?» «Конечно, я фермер». «Надо же, не знал, что в таких условиях можно что-то выращивать». «Можно. Темно ведь». «Это пока спутник находится на этой стороне планеты, и она его прикрывает от светила. Но скоро будет целыми днями светло». «Плохо, наверное, так жить». «Привыкли уже. Ты как здесь очутился?» «Там», — я показал пальцем вверх, — «идет бой. Корабль подбили, пришлось спасаться в спасательной капсуле». «Понятно». «Куда ты теперь?» «На космодром. Куда еще?» «Как мне пройти в вашу столицу?» «До нее далеко». «Дорога есть какая-то?» «Нет». «А как ты вывозишь отсюда свои кактусы?» «Не понял, что такое кактусы?» «Это то, что растет у тебя в полях». «Ты о Гориде?» «За ним сами прилетают и забирают». «Понятно». «Слушай, а что за жидкость у тебя течет по трубам?» «Это полив для Горид. Без нее они засохнут». «Понятно. Пошел я тогда дальше. Покажи, в какую сторону идти». «Может, останешься? Поболтаем?» «Остался бы, но нужно спешить». «Жаль, у нас редко бывают гости». «Ты не один здесь живешь? У меня жена и два сына». «Пошли, проводишь меня». Может, тебе глайдер заказать? А что, можно? Можно, но не сейчас. Почему не сейчас? Сейчас ночь, а ночью никто не полетит, собьют. Почему собьют? В Дабе до сих пор продолжаются бунты, поэтому стреляют без предупреждения. Мы вышли из ангара, и я включил прожекторы. В ангаре освещение светило тускло, и только сейчас я смог его рассмотреть. Лицо сложно было рассмотреть. Мешала дыхательная маска, но разрез глаз у него был аширским. Одет просто в дешевый комбинезон. Все это как-то совсем не гармонировало с оборудованием в ангаре. Оно явно стоило немало. Впрочем, внешний вид бывает обманчив. Мы вместе дошли до угла ангара, и он показал направление, в котором мне нужно идти. «Слушай, я не понял, а как ты собрался вызвать глайдер?» «По сети. Она ведь не работает». «Это глобальная сеть не работает, а местная работает». «Понял. Хорошего урожая тебе». «Тебе удачной охоты». Мы расстались, но не нравился он мне. Я не понимал, почему. «Наверное, из-за его услужливости». «Впрочем, может, здесь так принято?» «Винтовка это еще у него. Кого ему здесь опасаться?» «Впрочем, грабителей хватает везде. И его ферма не исключение. Вот только ферма далеко от города». И он сам сказал, что у него редко кто бывает. Достал планшет и поискал сеть. Она действительно работала. Но затребовала не только оплату, но и регистрацию как разумного. Зарегистрироваться как дроид не получилось. Решил, что обойдусь без сети. Регистрировать нейросеть в местной сети мне совсем не хотелось. Долго шел дальше. Наконец я вышел к месту встречи с агентом. Здесь находились остатки здания, около которых мне была назначена встреча. Рядом со зданием находились несколько воронок. Судя по всему, причиной разрушения здания стало падение нескольких метеоритов рядом с ним. До встречи оставалось еще 2 часа, и было время отдохнуть. Только задремал, как услышал звук летящего глайдера. «Глайдер — это хорошо. Надоело пешком ходить». Все пока шло как-то гладко, за исключением времени. До нашей встречи с агентом оставалось 1,5 часа, и кто летел, было совсем непонятно. Лежал я у остатка стены, и когда звук приблизился, включил режим мимикрии. Глайдер сделал небольшой круг над остатками здания, после чего приземлился в одну из воронок. Кто это? Агент раньше времени на встречу прибыл? Или случайность? Выйти пообщаться или не стоит? Решил подождать, спешить мне было некуда. Прилетевший на глайдере оставался в воронке и не появлялся на поверхности. Чем он там занимался, было непонятно. Немного подождав, решил проверить. Подошел к краю воронки и заглянул в нее. Прилетевший сидел на глайдере и не двигался, похоже, задумавшись о чем-то своем, или был мертв. Только мне этого не хватало. Отключил режим мимикрии и спрыгнул вниз. К моей радости, прилетевший на мое появление среагировал и выхватил ручной бластер. Бластер от моего удара отлетел в сторону, а он ойкнул. По возгласу я сразу понял, что это женщина, и остановился. Но она воспользовалась этим и выхватила нож, и попыталась им ударить меня. Пришлось отскочить немного назад. «Стой, дура! Не подходи, у меня нож, убью!» «Чем? Этой зубочисткой? Не смеши меня!» «Вот это нож!» И я достал из ножен один клинок и сделал несколько вращений им, чтобы охладить ее воинственный пыл. Это действительно охладило ее пыл, и она посмотрела на бластер, лежащий недалеко. «Не получится!» «Что не получится?» «Бластер не успеешь подобрать!» «Что тебе нужно?» «Ничего, я поговорить хотел!» «Говори!» «Кто ты и как здесь оказалось?» Глайдер сломался, пришлось пойти на посадку. «Специалистов заказывали?» Это был пароль. Заказывала, но их ждали вчера. Это был отзыв. Можешь подобрать бластер. И убрал клинок в ножны. Где остальные? Какие остальные? Мне обещали группу поддержки. Считай, что она прибыла. Ты один? Один. Да они издеваются. Вот и я все время это же самое говорю. Ты действительно один? Один, я же сказал. «Не знаю, что ты будешь делать, но чтобы найти капсулу, нужен отряд, а еще лучше армия». «Разберемся». «Ты знаешь, что по договору должен вывести меня с планеты?» «Знаю». «Уже лучше». «Рассказывай, что у вас происходит?» Святоши решили захватить все себе. Биосканер пискнул, показав третью точку. «Ты не одна?» «Одна. Тогда у нас гость». «Кто?» «Не знаю. Здесь водятся дикие животные?» «Нет, если только двуногие». Биосканер снова пискнул, показав четвертую и пятую точку поблизости. Она также внимательно наблюдала за панелью у меня на руке, где показывались эти точки. «Кто это?» «Не знаю». «Может, за тобой?» «Скорее уж за тобой. О том, что я здесь нахожусь, никто не знает. Выключи свет у скафандра, он нас выдает. Он светит по минимуму и не может нас выдавать». «Однако свет выключил». «Где твой транспорт?» — спросила она почти шепотом. «Я пешком», — ответил ей также шепотом. После чего она удивленно посмотрела на меня. При этом снова пискнул биосканер, сообщив о еще двух биологических объектах. Точки на экране биосканера расходились в разные стороны. Это значило, что они нас не видели. «Что будем делать?» — спросил ее. «Это ты мне скажи. Ты ведь местная?» «А ты тогда здесь зачем?» «Понял. Предлагаю их прикончить. Тебя не смущает, что их пятеро, а может больше?» «Нет, это совсем не проблема». «Сиди тихо, может, нас не заметят». «Как скажешь». Точки на биосканере медленно приближались к нам. Одна точка зашла в остатки здания и осталась там. Соседняя обошла здание и пошла немного левее. «Где она?» — услышал я оттуда. «Не знаю. Последний раз она фиксировалась где-то здесь». «Здесь нет никого». «Здесь она, никуда она не денется». Стало понятно, кого они ищут. Режим ночного видения у скафандра позволял наблюдать за объектом поиска. Она спряталась за глайдер, видимо, рассчитывая, что в темноте ее не найдут. Вначале я хотел решить эту проблему, но потом подумал, что подожду. Не доверял я ей, и мне не хотелось демонстрировать ей мои возможности. Сидел тихо до тех пор, пока одна из точек не приблизилась и не осветила воронку. Одновременно с этим я активировал режим мимикрии и сразу переместился. «Здесь она!» — сказал светящий сверху. Остальные точки стали сразу перемещаться сюда. Вторая точка, остающаяся в развалинах, быстро подошла к краю воронки. «Вылезай!» — сказал он. «Что вам нужно?» Она встала и посмотрела на место, где я раньше находился, после чего стала озираться в поисках меня. «Вылезай оттуда, нужно поговорить!» «Мне и здесь хорошо!» «Парни, обыщите ее!» В воронку спустились двое, забрали у нее бластер и нож, после чего потащили ее наверх. Она несколько раз оглядывалась в поисках меня, но я пока решил понаблюдать за развитием событий. Мне совсем не нравилось происходящее. У меня появилось подозрение, что именно она их вызвала. Ничем другим я не мог объяснить их появление. Кроме того, мне пришло в голову, что она могла быть не тем агентом, с которым я должен был встретиться. Ведь она появилась раньше почти на 2 часа. Пароль она могла узнать от настоящего агента. Немного подождав, я выбрался из воронки. Все расположились у остатка стены. Не понял. Они что, решили ее расстрелять? Это полностью ломало все мои планы. Пускай она даже не агент, но она источник информации. «Говори, что ты здесь делаешь?» — спросил старший у них. «Глайдер забарахлил». «Пришлось вынужденно приземлиться», — ответила она ему. «3 раза и в одном месте?»